Каин сказал: «Разве я сторож моему брату?» Но это психология Каина. Каждый человек не только сторож или охранитель других людей, но и несущий ответственность за всех, за все человечество, независимо от того, знает он это или нет, хочет он этого или не хочет. Каждое горе или страдание, причиненное людям, отзвучат на причинившем его. Придется заплатить за каждое действие подобного рода. Эманации страданий не исчезают, но остаются в пространстве, отравляя сознание множеств. Улыбки или гримасы боли изменяют лица людей под воздействием незримых пространственных энергий. И часто тот, кто приобрел в жизни желаемое, все же глубоко несчастен, ибо горе и радость – достояние общечеловеческое, и пространственно разделяет их человек независимо от своего желания. Откуда же необъяснимая и беспричинная тоска и тяжесть на сердце, когда, казалось бы, личных причин нет никаких? Лучшие платят тоже, ибо свет, который в них, светит другим, отягощая дающее сердце. И сколько их, много страдавших, было среди лучших людей? Сеятели зла и страданий думают от платы уйти, но неужели полагают они, что можно обмануть космический закон, когда каждым злым действием закладывают они зерна зла в своей собственной сущности, делая собственную ауру носительницей отрицательных энергий и магнитом притяжения тьмы? Не делай ближнему зла. Завет мудрости. Мудрость знает и видит, что творимое зло в конечном итоге непреложно поражает самого злоделателя, а от самого себя не уйти никуда. Иуда-предатель повесился, ибо невыносима была тяжесть совершенного зла. Но уничтожив тело, разве мог уничтожить он душу свою, обреченную на то, чтобы видеть и снова переживать ужас содеянного? От себя никуда не уйти. Пусть хотя бы чувство самосохранения подскажет молчащему сердцу не причинять страдания людям, ибо придется тяжко платить.